Здорово, Юрок! О, привет! Держи краба. Ну, чем ты там занимаешься-то? Дай бог писал! Замучился вообще. О, у меня как раз домофон есть. Хочешь послушать, пока батарейка целая? Ну, давай. Ну, слушай. Я Humana, Space Station Mercury. HMI Module Alpha, Humana, Earth